Это было похоже на то, как игрок со скрытым классом обладал навыками наследия, уникальными для их класса. Следовательно, редкие лорды были значительно более могущественными, чем обычные лорды, и для некоторых игроков это различие могло стать даже фатальным. Если бы у Шифена была команда из 500 игроков, он бы не сомневался, что мог бы убить багрового теневого волка. Однако, мало того, что его пати состояла только из 6 игроков, но у них также не было МТ. Встретиться лицом к лицу с этим редким лордом будет довольно трудно. Когда Шифен увидел информацию красного оборотня, его сердце наполнилось тревогой. К счастью, после оснащения дыхания небесного дракона его разум мог оставаться необычайно спокойным. Его атрибуты также значительно увеличились. Сила увеличилась на 40%, ловкость увеличилась на 40%, интеллект увеличился на 30%, выносливость увеличилась на 50%, скорость передвижения увеличилась на 20%, скорость атаки увеличилась на 30%. Улучшение, которое фрагментированный легендарный предмет предоставил его атрибутам, было намного выше, чем рост, который он получил, когда стал святым мечником первого порядка. Кроме того, у Лифена также было 3 новых навыка – мощь дракона, дыхание дракона и сила небесного дракона. С этими новыми навыками он мог легко бороться с лордом того же уровня. Если бы Шифен не экипировал дыхание небесного дракона, он, скорее всего, отдал бы единственную команду – бежать. В божественном домене класс первого порядка мог конкурировать с особой элитой, тогда как класс второго порядка был на том же уровне, что и лорд. Вот почему Шифен не мог встретиться с лордом в прямом бою. Однако теперь, когда у него было дыхание небесного дракона, хотя оно и не было столь впечатляющим, как легендарный предмет, оно все равно позволяло игроку преодолевать порядки, предоставляя Шифену боевую мощь игрока второго порядка. Это было равносильно переходу через порог класса. Прямо сейчас, атрибуты Шифена приближались к классу второго порядка. Ему не хватало только соответствующих навыков. Проще говоря, Шифен был вполне способен сразиться с лордом того же уровня. Он также обладал навыком силы небесного дракона. Этот навык был даже более мощным, чем навык первого порядка, освобождение клинка. Ранее, когда Шифен активировал силу небесного дракона, он смог подавить последнего босса в замке демона. Когда Шифен активировал всеведущие глаза, багровый теневой волк понял, что его обнаружили. Он мчался к Шифену с поразительной скоростью. Прежде чем Шифен успел отреагировать, багровый теневой волк преодолел расстояние более чем на 20 метров и встал перед ним. Без колебаний он полоснул своими пилообразными кинжалами по шее Шифена. Пораженный, Шифен поспешно активировал защитный клинок. 2 пилообразных кинжала замерли прямо перед тем, как его ударить, не в силах продвинуться ни на сантиметр. Так быстро. Шифен был потрясен. Если бы на его месте сейчас стоял кто-то другой, он был бы уже покойником. Шифен активировал защитный клинок в тот момент, когда обнаружил багрового теневого волка, но он был почти обезглавлен. Мало того, что обезглавливание могло отправить игроков в тишину, но оно также могло нанести дот кровотечения и значительный урон. Если бы игрок оказался бы под эффектом тишины, он мог бы защитить себя, полагаясь только на свои основные атрибуты. Однако даже МТ такого же уровня не мог отбиваться от лорда больше 10 секунд. Осознав, что его первая атака была неудачной, багровый теневой волк развернулся и исчез прямо перед глазами Шифена. В одно мгновение он появился позади Шифена и нанес удар в спину. К счастью, защитный клинок отразил и эту атаку. Стоя сзади, Водяная Роза и остальные были ошеломлены этой сценой. Они видели багрового теневого волка, только когда он впервые начал свою атаку. Затем, в мгновение ока, он появился позади Шифена и начал новую атаку. Но редкий лорд еще не закончил. В течение одной секунды он произвел не менее 6 атак. Как раз в тот момент, когда защитный клинок был готов иссякнуть, багровый теневой волк послал летящий удар коленом в живот Шифена. Летящий удар коленом может легко сломать боевую стойку противника и отправить его в полет по воздуху, что затруднит ему уклонение или атаку. Как раз перед тем, как летящий удар коленом багрового теневого волка поразил Шифена, редкий лорд показал подобную человеку усмешку. Внезапно он ослабил хватку на одном из своих кинжалов и послал потрошителя в грудь Шифена, намереваясь покончить с жизнью человека одним ударом. Лидер. Все с тревогой наблюдали за происходящим, но они были беспомощны. Багровый теневой волк был просто слишком быстр. Это был первый раз, когда они стали свидетелями такой скорости с тех пор, как начали играть в божественный домен. Однако как только пилообразные кинжалы были готовы вонзиться в сердце Ши Фэна, ушей команды достиг лязг металла о металлу. Багровый теневой волк был сбит с толку, когда услышал этот звук. Внимательно посмотрев на своего противника, оборотень внезапно перестал холодно улыбаться. Теперь, когда он обнажил клыки и зарычал, на его морде показалось мрачное выражение. Глава 438.1. Двойное высвобождение. Водяная роза и остальные сразу же заметили внезапную перемену багрового теневого волка. Однако команда нулевого крыла была больше сосредоточена на Ши Фэне, чем на реакции редкого лорда. Несмотря на то, что он был поражен летящим ударом коленом багрового теневого волка, волк не только не смог подбросить свою жертву в воздух, но Ши Фэну удалось заблокировать редкого лорда. Как лидеру это удалось? Летящая тень был совершенно сбит с толку, когда увидел, что серый клинок бездны блокирует пилообразный кинжал, останавливая его продвижение. Неужели существовал человек, способный защититься от такой скорости? Остальная часть команды тоже не знала, что сказать. Наверное, он использовал какой-то особый навык, неуверенно сказала танцующее пламя. Танцующее пламя едва успело заметить атаку багрового теневого волка. Хотя она знала, что Ши Фэн был удивительно быстр, он все равно должен был быть намного медленнее, чем редкий лорд. Атака багрового теневого волка была такой же, как и пустые шаги Ши Фэна, чрезвычайно неуловимой. Однако в случае с багровым теневым волком он не использовал никаких приемов в своей атаке. Он полагался исключительно на свою скорость. По сравнению с пустыми шагами, где его пользователь мгновенно исчезал и появлялся вскоре после этого, исчезновение и появление багрового теневого волка происходило одновременно. Между этими двумя событиями вообще не было времени. Это было похоже на навык мага моментальное перемещение, но ни один маг не мог часто использовать это использовать. Кроме того, скорость атаки багрового теневого волка была намного быстрее, чем скорость его движения. В боевых искусствах только скорость была нерушимой. Это высказывание не было безосновательным. Если игроки не могли даже увидеть или почувствовать атаку, как они должны были ее блокировать? Тем не менее Ши Фэн обнаружил такой удар и быстро его заблокировал. Танцующее пламя считало себя экспертом среди ассасинов и была чуть более проницательна, чем другие. Однако она не понимала, как Ши Фэну удалось блокировать атаку багрового теневого волка. Но, прежде чем кто-либо успел это понять, багровый теневой волк продолжил атаку. Теневой удар. Внезапно редкий лорд превратился в полосу черного света, которая пронзила тело Ши Фэна. Осторожно! Танцующее пламя выкрикнуло предупреждение, но она опоздала. Теневой удар был одним из самых смертоносных приемов, которыми обладал ассасин. Он мог поглотить почти половину жизни МТ того же уровня одним ударом. Атака может даже отправить здоровье берсерка до критического уровня. Теневой удар также являлся самым быстрым навыком в репертуаре ассасина. От этого навыка можно было защититься только навыком. Танцующее пламя никак не ожидало, что багровый теневой волк тоже знает его. Но, даже после того, как редкий лорд ударил Ши Фэна, его напряженное выражение не расслабилось ни на йоту. Напротив, он стал еще более серьезным, глядя на Ши Фэна и испуская низкое, сердитое рычание. Оказалось, что навык поразил не Ши Фэна, а его остаточное изображение. Ау-ау-ау. Багровый теневой волк был в ярости. Внезапно, он начал серию жестоких атак на Ши Фэна, исчезая в один момент и появляясь в следующий. Черные как смоль кинжалы превратились в бесчисленные полосы света, которые бомбардировали грозного святого мечника. Тем не менее Ши Фэн также неоднократно исчезал и снова появлялся, и клинок бездны и тень чистилища отвечали своими собственными полосами света, блокируя каждую атаку, посланную на их владельца. Односторонняя ситуация внезапно превратилась в тупик. Когда обе стороны столкнулись, в воздух вокруг них полетели искры. Буря, накатывавшая с каждым столкновением, пугала водяную розу и остальных зрителей. Только что, глаза танцующего пламени расширились, ее разум был не в состоянии идти в ногу с битвой перед ней. С каких это пор Ши Фэн стал таким быстрым? Блэки, ты знаешь нашего лидера гильдии лучше, чем кто-либо из нас. Говори, сколько же сил он скрывает? Потребовала водяная роза, а пристальный взгляд Блэки заполнил разочарование. Первоначально, когда Ши Фэн сказал, что использовал специальные методы для сольного убийства Верховного Лорда, Водяная Роза еще могла понять. Тем не менее она уже считала Ши Фэна не человеком за то, что он был способен на такой подвиг. Теперь, когда они наблюдали, как он сражался с ужасающе быстрым лордом, она даже начала подозревать, что Ши Фэн вовсе не игрок, а сын центральной системы бога или самой системы. Как еще они могли объяснить его скорость? Даже верховный лорд не мог соперничать со скоростью багрового теневого волка, но Ши Фэн соответствовал ей. Кроме того, игрок и монстр также были сопоставимы с точки зрения силы. Даже после обмена таким количеством атак, Ши Фэн не потерял ни одного хп. Как игрок мог стать таким сильным? Даже если бы это было возможно, это не могло произойти на данном этапе игры. «Я», — совершенно невинно ответил Блэки, — «я правда не знаю». Если бы Блэки не знал Ши Фэна как брата столько времени, он бы не поверил, что Ши Фэн вообще был человеком, скорее монстром в человеческой коже Ши Фэна. По мере того, как обе стороны сражались, здоровье Ши Фэна начало быстро уменьшаться. Даже при том, что Ши Фэн в настоящее время имел 8460 НР, намного превосходя первого танка нулевого крыла, он не мог пережить багрового теневого волка в битве на истощение. Против 1 000 000 хп редкого лорда, Ши Фэн сильно переоценил бы себя, если бы попытался сделать это. Примерно через 20 секунд здоровье Ши Фэна упал примерно до 3000 НР. «Облако, почему ты до сих пор не исцелила меня?» – обеспокоенно спросил Ши Фэн через командный чат. «Ах, фиолетовое облако было настолько загипнотизировано битвой Ши Фэна и багрового теневого волка, что забыла о своих обязанностях. Она немедленно начала махать своим посохом, посылая одно исцеление за другим в Ши Фэна. Она также наложила на него святой щит, даруя ему некоторое снижение урона. Исцеление фиолетового облака было очень сильным. Ее восстановление исцеляло около 600 хп каждые 2 секунды, в то время как ее быстрое исцеление восстанавливало более 1600 хп каждую секунду. Ее больше исцеление мгновенно пополняло около 3000 НР. В короткий момент 8460 НР Ши Фэна были полностью восстановлены. Однако хил у фиолетового облака мерк в сравнении с багровым теневым волком. С 1 000 000 НР восстановление в бою лорда составляло 10000 хп каждые 5 секунд. Но за столь короткое время Ши Фэн не мог истощить столько его здоровья. «Роза, атакуй! Сосредоточься на использовании заклинаний ледяного типа. Блэки, ограничь теневого волка своими заклинаниями. Танцующее пламя и летящая тень. Стойте на расстоянии и используйте свои летающие кинжалы», — приказал Ши Фэн, сражаясь. Мана фиолетового облака была ограничена. Если они затянут эту битву, багровый теневой волк убьет их всех. Следовательно, им нужно было увеличить свой урон. Однако редкий лорд был просто слишком быстр. С атаками ближнего боя танцующего пламени и летящей тени, они стали бы только легкой мишенью для багрового теневого волка. Когда они получили свои приказы, команда бросилась в бой, применяя один навык за другим на редкого лорда и непрерывно истощая его здоровье. По сравнению с такими лордами, как огненные стражи, у багрового теневого волка была более слабая защита. Поэтому, хотя багровый теневой волк легко уклонялся от большинства атак, те, что приземлялись, все же наносили значительный урон. Глава 438.2. Двойное высвобождение. Ледяная стрела водяной розы нанесла более 1000 единиц урона, а ее огненный шквал нанес около 3000 единиц урона. Что касается Блэки, его темная стрела наносила более 1300 единиц урона, более 2000 единиц урона, если это был критический удар. Его изменчивая болезнь также наносила около 1000 единиц урона каждые 2 секунды. Танцующие пламя и летящая тень могли нанести около 300 единиц урона с каждой из их метательных атак. Кроме того, Ши Фэн иногда своими атаками наносил более 2000 единиц. В результате общий урон каждого в течение 5 секунд легко превысил 10000 единиц. Через час или около того, у багрового теневого волка осталось только 43% его здоровья. Если они будут продолжать кайтить его еще несколько часов, они убьют редкого лорда. С надеждой на убийство багрового теневого волка, все вздохнули с облегчением. Раньше редкий лорд наводил ужас, приводя всех в отчаяние. Они были уверены, что умрут. «Лидер гильдии, почему вы так хорошо все скрываете? Вы, должно быть, лгали, когда говорили, что победили верховного лорда 25 уровня, используя специальные методы раньше. Да, на самом деле, вы, наверное, полагались на свои собственные силы, чтобы убить его», — проворчала водяная роза. «Вы, ребята, неправильно меня поняли», — внезапно сказал Ши Фэн, продолжая сражаться с редким лордом. «Неправильно поняли, все были в замешательстве. У меня нет возможности защищаться от такой поразительной скорости», — объяснил Ши Фэн. «Раньше я тоже боялся багрового теневого волка. Против его скорости я не могу противостоять, даже если пойду ва-банк. Но пока багровый теневой волк нападал на меня, я взглянул на системное время. Позже я понял, почему багровый теневой волк был так быстр. Это не потому, что багровый теневой волк быстр. Это потому, что врожденный навык этого монстра замедляет время нашей реакции, изменяя наше восприятие, чтобы мы думали, что это быстро и неудержимо». Услышав объяснение Ши Фэна, все сделали то, что сказал Ши Фэн. Конечно же, они все поняли. В начале боя Ши Фэн был также напуган. Однако, взглянув на время, показанное системой, он понял, что что-то не так. Первоначально Ши Фэн считал, что нападение багрового теневого волка произошло мгновенно. И все же система показывала, что прошло некоторое время. В частности, когда багровый теневой волк бросился на него, Ши Фэн увидел, что редкий лорд пересек расстояние в 20 метров в одно мгновение, но согласно системным часам, прошло 2 секунды. Когда багровый теневой волк собирался нанести завершающий удар, Ши Фэн активировал ауру пространства, став невосприимчивым ко всем эффектам контроля. Поскольку врожденный навык багрового теневого волка больше не имел влияния, у него не было проблем с защитой от нормальной скорости атаки редкого лорда. В конце концов, он тоже обладал боевой мощью класса второго порядка. Если бы кто-то другой встал на его место, он бы пал от врожденного умения этого монстра. Однако после столь долгого сражения мана фиолетового облака была почти исчерпана. Хотя она постоянно использовала зелье восстановления маны, с ее текущим уровнем потребления, она продержится еще минут 10 или около того. К сожалению, у багрового теневого волка все еще оставалось 43% его здоровья. Остается только попробовать. Ши Фэн стиснул зубы, глядя на здоровье багрового теневого волка. Мощь чистилища. Сила небесного дракона. Внезапно, тело Ши Фэна испустило ослепительное золотое сияние. На этот раз сияние было гораздо более впечатляющим, чем в замке демона. Его аура была более интенсивной, образуя слабую фигуру гигантского дракона. В следующее мгновение дракон издал рев, от которого задрожали барабанные перепонки. Одновременно атрибуты Ши Фэна претерпели огромную трансформацию. Здоровье Ши Фэна мгновенно поднялось до 25 380 НР, и его сила преодолела порог в 800 очков. Его защита также улучшилась. Взмахнув мечом, Ши Фэн отбросил редкого лорда назад, нанеся слишком большой урон ударом. Затем он сделал шаг вперед и использовал рубящий удар первого порядка. Из-за скорости атаки и бафов урона мощи чистилища, над головой оборотня появились критические двойные повреждения. 4920, 7312 и 7324, прежде чем он смог отреагировать. Багровый теневой волк врезался в каменный столб на обочине маленькой тропинки. Сила редкого лорда и мечника больше не были на одном уровне. Внезапно яростный рев Ши Фэна эхом разнесся по всей пещере. Мощь дракона. Мощь дракона. Подавляет всех врагов в радиусе 30 метров силой небесного дракона, наносящим врагам эффект страха, уменьшая их силу атаки на 20%, скорость атаки на 20% и скорость передвижения на 20% в течение 1 минуты. После того, как скорость багрового теневого волка упала, редкий лорд был еще менее подходящим соперником для Ши Фэна. В течение нескольких секунд здоровье багрового теневого волка упало до 30%. Когда он достиг этого порога, багровый теневой волк начал меняться, становясь больше. Он также отбросил свои кинжалы в сторону. Теперь он был в 4 раза больше, чем раньше, и высотой с двухэтажное здание. Когда он сделал шаг, задрожала земля. Только по внешнему виду команда нулевого крыла понимала, насколько ужасным стал этот монстр. Однако Ши Фэну было все равно. Стиснув зубы, он активировал освобождение клинка. Внезапно клинок бездны выпустил ослепительный серебряный свет, его сила перетекла в Ши Фэна. Глава 439. Силовое подавление. Сердитый рев неистового багрового теневого волка сотряс все пространство вокруг них. Давление, которое он испускал, было гораздо сильнее и мощнее, чем раньше. С легким шагом на твердой земле под его ногами трещины образовались, и его когти выдолбили в грунте глубокие борозды. Сила и острота его когтей потрясли всех, кто их видел. Без сомнения, атака волчьими когтями может уничтожить даже мифриловое оружие. Даже золотое оружие выдержит всего несколько ударов. Только темно-золотое оружие могло выдержать долгое избиение. Багровый теневой волк резко прыгнул вперед и замахнулся своими острыми когтями на Ши Фэна. Лидер. Все волновались за Ши Фэна, увидев свирепого багрового теневого волка. Сила редкого лорда увеличилась более чем вдвое. Если МТ первого порядка того же уровня не активирует навык спасения жизни, он, скорее всего, умрет от одного удара. Хотя у Ши Фэна было более 25 тысяч хп после активации силы небесного дракона, и его защита значительно улучшилась, он, скорее всего, не продержится больше нескольких ударов. Для гигантского багрового теневого волка нападение на Ши Фэна своими когтями ничем не отличалось от прихлопывания муравья. Бум! Земля разлетелась вдребезги, и в окрестности посыпался гравий размером с кулак. Поначалу все считали, что игра окончена. Однако когти багрового теневого волка остановились в нескольких сантиметрах над головой Ши Фэна, и как бы ни старался редкий лорд, он не мог двинуть свои когти дальше. Вместо этого под ногами Ши Фэна начала трещать земля. Ау-ау-ау. В этот момент в глазах багрового теневого волка появилось сомнение. Несмотря на возросшую силу, он все равно ничего не мог сделать. Стоя поодаль, водяная роза и остальные тоже разинули рты от потрясения. К тому времени, как они заметили это, волны красного газа окружили тело Ши Фэна. Серебристо-серый клинок бездны в его руке фактически остановил когти, которые содержали пугающую силу. Более того, от столкновения Ши Фэн не потерял ни одного хаэр. Ау-ау-ау-ау. Багровый теневой волк сердито взревел и начал жестокую атаку. Один взмах, три взмаха, шесть взмахов. Но каждая последующая атака только заставляла землю под Ши Фэном разрушаться еще больше, наполняя воздух пылью и обломками. Увидев это, глаза багрового теневого волка чуть не выскочили из орбит. И когда редкий лорд послал еще одну атаку, Ши Фэн, наконец, взмахнул рукой, рубя мечом по приближающейся лапе. Пэн. Тело багрового теневого волка внезапно прижалось к каменной колонне, как картина на стене. Кроме того, над головой редкого лорда появился урон в размере более 1000 единиц. «Вот черт!» – удивленно воскликнул Блэки. Монстр высотой с двухэтажное здание был брошен в каменный столб всего одним ударом. Наблюдающая команда была ошеломлена. Однако, Ши Фэн еще не закончил. Переставляя ноги, он мгновенно предстал перед багровым теневым волком. Хотя редкий лорд попытался отомстить, Ши Фэн немедленно начал серию атак, нанося удары по его четырем конечностям, ломая их. Неудовлетворенный, Ши Фэн продолжал орудовать своими двумя мечами, посылая в багрового теневого волка бурю клинков. Каждая атака Ши Фэна наносила багровому теневому волку более 2800 единиц урона, в то время как двойной критический удар наносил более 5700 единиц урона, а тройной критический удар – более 8500, быстро уничтожая здоровье редкого лорда. Сила Ши Фэна подавила багрового теневого волка, сделав его беспомощным. От начала и до конца редкий лорд оставался прикованным к каменному столбу, никак не падая с его высокого положения. Однако это было только начало. Затем Ши Фэн стал использовать свои навыки. Рубящий удар. Три меча света сошлись в одной точке, поразив багрового теневого волка. 4310, 6440, 6460. Хотя урон Ши Фэна рубящего удара был ниже, чем его предыдущие нападения, эта атака не достигла критического удара. После рубящего удара, Ши Фэн продолжил фантомным убийцей. Двойник Ши Фэна обладал 70% его атрибутов. Несмотря на это, он все равно был чрезвычайно мощным, и каждая из его атак наносила около 2000 единиц урона. После чего, Ши Фэн активировал разрез 9 драконов. 12 фантомов клинка бездны пожирали багрового теневого волка, каждый фантом наносил более 1000 единиц урона. Но Ши Фэн все еще не был удовлетворен. И Ши Фэн, и его двойник применили громовую вспышку, рассечение земли, лезвие ветра, взрыв громового пламени и все другие разрушительные навыки, которыми они обладали. Наблюдая издали за разворачивающимся сражением, водяная роза и остальные были ошарашены. Они даже забыли помогать Ши Фэну нападать. Как это все еще было сражением против редкого лорда 28 уровня. Ши Фэн практически запугивал слабого, маленького монстра. Жалкий багровый теневой волк только и мог, что выть от боли. Он не мог даже пошевелить своими четырьмя конечностями, так как Ши Фэн немедленно последовал бы с ударом по ним в тот момент, когда он попытался бы. Оставшиеся 300 тысяч хп багрового теневого волка не могли противостоять жестокому нападению Шифена. Шифену понадобилось всего 10 секунд, чтобы устранить оставшиеся 300 тысяч НР редкого лорда. Вскоре Шифен резко прекратил свою бешеную атаку. Багровый теневой волк тоже прекратил свой трагический вой. В этот момент его кроваво-красные глаза показали его страх и шок, когда он смотрел на Шифена. Когда багровый теневой волк медленно сполз с треснувшего каменного столба, Шифен показал спокойную улыбку. Он активировал божественное провидение, его удача мгновенно увеличилась на 20 единиц. Умри. Затем Шифен использовал свой навык верного убийства, взрыв пламени, и клинок бездны, и тень чистилища внезапно испустили ослепительное белое свечение, превратившись в полосы света, которые ударили в тело багрового теневого волка. 21-415-43-024-21-389-21-425. Мгновенно оставшееся здоровье багрового теневого волка упало до нуля. Тем временем, атаки Шифена оставили многочисленные следы ожогов на каменной колонне позади редкого лорда. Когда багровый теневой волк умер, возможно, из-за 25 очков удачи Шифена, редкий лорд уронил около 20 предметов, разбросав их по земле. Редкие лорды сбрасывали предметы того же качества, что и верховные лорды, а может быть, и лучше, поэтому игроки в божественном домене любили на них охотиться. Но, как следовало из названия, редких лордов было чрезвычайно трудно найти. Увидев упавшие предметы багрового теневого волка, Шифен глубоко вздохнул с облегчением, убирая в ножны клинок бездны и тень чистилища. Изначально Шифен не собирался использовать освобождение клинка. Первая причина заключалась в том, что навык обладал пагубным побочным эффектом и длительным временем восстановления. Вторая причина заключалась в том, что длительность навыка была слишком короткая и составляла всего 20 секунд. Если Шифен не сможет прикончить своего врага за это время, игра будет окончена. Третья причина заключалась в том, что после убийства багрового теневого волка он не знал, появится ли еще один враг. Если бы он приберег освобождение клинка, он все еще мог бы использовать навык, если возникнет необходимость. Однако, увидев трансформацию багрового теневого волка, Шифен понял, что у него нет против него никаких шансов, если он будет полагаться только на силу небесного дракона. Если он не сможет победить багрового теневого волка, ему не придется беспокоиться о появлении монстров после него. Когда Шифен посмотрел вниз на труп багрового теневого волка на земле, он был переполнен эмоциями. Двойной берсерк был просто слишком силен. Если бы это продолжалось чуть дольше, он определенно мог бы сильно убить лорда. Возможно, он даже сможет бросить вызов верховному лорду. Лидер гильдии, что это за берсерк у тебя такой? Это было потрясающе. Ты сам убил лорда в состоянии берсерка. Как такие люди, как мы, могут теперь играть в эту игру с достоинством? Пошутил Блэки, подходя к Шифену. Если мы опубликуем видео этой битвы, никто не поверит, что это реально. Еще бы. С одного удара лорд берсерк врезался в стену. Кто поверит, что такое возможно? Все согласно закивали. Они были очень взволнованы. Было очевидно, что Шифен использовал навык берсерка. Только этот навык берсерка был слишком пугающим, и даже редкий лорд в состоянии берсерка не имел против него ни единого шанса. Первоначально никто не обращал внимания на навыки берсерка. Однако они никак не ожидали, что такой навык может сыграть столь значительную роль в решающий момент. В этот момент в сердцах каждого росло стремление к навыкам берсерка. Все они поклялись, что получат по одному после возвращения. Ладно, давайте поторопимся и соберем добычу. Мы не знаем, какая опасность нас ждет, рассмеялся Шифен. Пока все собирали лут, время освобождения клинка закончилось. Внезапно, как сдувшийся воздушный шар, тело Шифена сжалось. Его атрибуты также упали на 80%. Что происходит? Шифен был удивлен, когда увидел продолжительность ослабленного дебафа. Первоначально ослабленное состояние, вызванное освобождением клинка, длилось всего 3 минуты. Но сейчас оказалось, что дебаф будет длиться целых 3 часа. Глава 440. Меч истинного огня. Внезапная перемена Шифена сразу же привлекла всеобщее внимание. Лидер гильдии, почему ты кажешься меньше? Даже твоя аура значительно уменьшилась, с ее тонкими навыками наблюдения, Танцующее пламя мгновенно заметил трансформацию Ши Фэна. Остальным членам команды тоже было любопытно. Когда они взглянули на шкалу здоровья Ши Фэна, они внезапно очень испугались. Ши Фэн, который первоначально обладал более чем 8400 НР, теперь имел максимум 1700 НР. Сейчас он даже не мог сравниться с обычным игроком 20 уровня. Ничего, просто ослабляющий дебаф, который я получил после использования навыков Берсерка. Многие монстры ранга лорда сталкиваются с тем же самым. Через некоторое время я буду в порядке, рассмеялся Ши Фэн. Поразмыслив, все поняли логику, лежащую в основе механики. Навык, который мог бы сделать редкого лорда беспомощным, если бы не было побочных эффектов, он был бы слишком подавляющим. После чего все закончили собирать добычу, разбросанную по земле. Тысяча с лишним оборотней воинов перед этим сбросили тонну предметов. Хотя это был только лут элитных монстров, в куче это было ценнее, чем даже дропс лорда. Тем временем Ши Фэн собрал лут, который сбросил багровый теневой волк. Что касается продления ослабленного состояния до 3 часов, Ши Фэн имел некоторые предположения о том, почему это произошло. Сила дракона значительно увеличивала его атрибуты. В сочетании с силой освобождения клинка, его тело не могло выдержать слияние 2 бафов, что привело к его длительному ослабленному состоянию. Похоже, что в будущем двойной берсерк должен использоваться только в крайнем случае. Ши Фэн мог только горько улыбнуться своему 3-часовому ослабленному состоянию. Если за эти 3 часа ничего особенного не произойдет, все будет хорошо. Однако Ши Фэн не знал, с какими неприятностями они столкнутся, когда двинутся дальше. С атрибутами, уменьшенными на 80, даже если его оригинальные атрибуты были подавляющими, Ши Фэн не будет соответствовать даже обычному игроку. Если они столкнутся с опасностью, ему останется только беспомощно наблюдать со стороны. К счастью, пока они были в безопасности. Лидер гильдии, монстры здесь более жадные, чем снаружи. Оборотни-воины редко роняют оружие или снаряжение. Кроме того, большинство предметов имеют общий ранг с небольшим количеством бронзового снаряжения. Блэки уже привык гриндить монстров ранга лорда. Теперь он мог чувствовать только презрение, когда видел добычу элитных монстров. На самом деле все очень хорошо. Раньше я никогда не собирал больше 1 золотой монеты. Теперь я собрал больше, чем 2 золота. Также есть 37 единиц бронзового снаряжения 25 уровня и более 100 обычных предметов. Если мы продадим их, каждый предмет может принести по крайней мере 6 или 7 серебряных монет. 100 штук будут стоить 6 или 7 золотых. Это был первый раз, когда летящая тень присоединился к группе Ши Фэна в вылазке. Когда он увидел, что деньги в его сумке превысили 3 золотых, он был в восторге. Если бы он гриндил монстров за пределами каньона Белого Тумана, в лучшем случае он получил бы немного опыта. Очень редко монстры сбрасывали оружие или снаряжение. Даже если бы они это сделали, в 95% случаев предметы были бы общими. Лидер гильдии, что там уронил багровый теневой волк? Давайте посмотрим. Водяная роза мало интересовалась добычей оборотней воинов. В данный момент ее интересовал только лут с лордов. Неплохо. У нас есть в общей сложности 12 видов оружия и снаряжения, 1 рецепт зелья средней силы, а остальное – материалы. Ши Фэн только что закончил оценивать дроп. Улыбаясь, он сказал, среди 12 видов оружия и снаряжения 5 имеют темно-золотой ранг, 3 из которых являются оружием, 1 – тканевым доспехом, а 1 – кожаным доспехом. Остальные 7 предметов – все ранга чистого золота. Посмотрите сами. Сказав это, Ши Фэн вывел на экран данные всех сброшенных предметов. Черт возьми, этот редкий лорд удивительный. Он даже выронил такое высокоуровневое оружие. Блэки сразу же взволновался, увидев информацию об упавших предметах. Лидер гильдии, вас благословил Бог, даже такое оружие сброшено. Глаза летящей тени выпучились, когда он увидел оружие. Из 3 темно-золотых оружий одним был двуручный боевой топор, а 2 – короткие мечи. В отличие от боевого топора серебристо-серого цвета, 2 коротких меча были кроваво-красными. Между лезвиями каждого меча даже мелькала искра, похожая на огненную фею. Меч истинного огня, короткий меч главная рука, темное золото. Уровень 25-30, сейчас уровень 25. Сила атаки плюс 376, сила плюс 29, ловкость плюс 36, выносливость плюс 20, скорость атаки плюс 3, игнорирование уровней плюс 5, 25% шанс нанести двойной урон, 15% шанс пробудить огненное состояние, игнорируя все защитные и блокирующие навыки, нанося 220% урона. Эффект сета. Когда оба основной и вспомогательные мечи истинного огня оснащены, урон увеличивается на 15%. Получите навык «Танец истинного огня». Сила увеличивается на 30%, ловкость увеличивается на 40%, скорость атаки увеличивается на 60%, полученный урон увеличился на 20% в течение 20 секунд. Время восстановления – 5 минут. Меч истинного огня, короткий меч супрука, темное золото. Уровень – 25-30, сейчас уровень 25. Сила атаки – плюс 352, сила плюс 25, ловкость плюс 40, выносливость плюс 21. Скорость атаки – плюс 3, игнорирование уровней – плюс 5. При атаке 20% шанс активировать состояние ускорения, увеличивая скорость атаки пользователя на 30% в течение 6 секунд. 10% шанс активировать огненный щит, поглощающий до 1000 единиц урона. Эффект сета. Когда оба основной и вспомогательные мечи истинного огня оснащены, урон увеличивается на 15%. Получите навык «Танец истинного огня». Сила увеличивается на 30%. Ловкость увеличивается на 40%, скорость атаки увеличивается на 60%, полученный урон увеличился на 20% в течение 20 секунд. Время восстановления – 5 минут. Оружие 25 уровня в настоящее время в божественном домене было крайне редким. Возможность экипировать оружие чистого золота 25 уровня было уже невероятно впечатляющим. Между тем, оба меча истинного огня были темно-золотого ранга, и они были сетом. В божественном домене сеты оружия или снаряжения обычно были на полранга выше их заявленного ранга. Как темно-золотое оружие, мечи истинного огня были оружием высшего качества ниже эпического ранга. Кроме того, эффект сета мечей истинного огня был чрезвычайно мощным. Это оружие ни на йоту не уступало эпическому. Короткие мечи имели лишь несколько более слабые основные атрибуты. Хотя мечи истинного огня могут использовать мечники, рейнджеры и ассасины, эти короткие мечи больше всего подходят для ассасинов. Танцующие пламя и летящая тень, тогда вы вдвоем бросьте за них кубик. По правде говоря, даже Ши Фэн был удивлен, что багровый теневой волк сбросил такие топовые короткие мечи. Было бы огромным везением, если бы выпал хоть один меч истинного огня, но редкий лорд уронил оба оружия из сета. Конечно же, 25 очков удачи были невероятны. После того, как Ши Фэн сказал это, летающая тень покачал головой. «Лидер гильдии, забудь обо мне. Пусть мечи истинного огня возьмет танцующее пламя». Несмотря на то, что мечи истинного огня были очень заманчивы, он знал, что недостоин их. Более того, он почти ничего не сделал во время битвы с багровым теневым волком. Такое оружие годилось только для ассасина номер один нулевого крыла. Только танцующее пламя может в полной мере раскрыть мощь этого оружия. Багрового теневого волка убило Пати, в результате чего выпали эти предметы. Если более одного игрока могут их использовать, мы бросаем кубик. Не стесняйся, это просто оружие темного золота, рассмеялся Ши Фэн, давно уже поняв характер летящей тени. Среди темно-золотого снаряжения есть также кожаная броня. Победитель получает оружие, а проигравший – рубашку. Лидер гильдии уже велел нам бросать, давай просто сделаем это, сказала танцующее пламя, решив начать первой. После секундного колебания летящая тень тоже бросил. В конце концов, танцующее пламя выбросило 91, в то время как летящей тени выпало 86. Система автоматически распределила мечи истинного огня танцующему пламени, в то время как темно-золотая кожаная рубашка 25 уровня ушла к летящей тени. После оснащения мечей истинного огня боевая мощь танцующего пламени резко возросла. Кроме того, потоки света на мечах истинного огня еще больше усиливали ее красоту. В этот момент танцующее пламя было похоже на эльфа, стоящего в огне. Блэки успешно выбросил максимальное число для тканевой брони 25 уровня темного золота, в то время как водяная роза и фиолетовое облако обе получили предметы экипировки 25 уровня чистого золота. Ши Фэн получил два предмета латных доспехов чистого золота 25 уровня. Один из них представлял собой пару латных перчаток, а другой – набор ножных щитков. Теперь большая часть его снаряжения состояла из экипировки чистого золота 25 уровня. После счастливого распределения снаряжения, все вернулись к поиску выхода. Время шло быстро, и неосознанно отряд Шифена полностью обошли землю упавшей звезды. Хотя они не встретили ни одного монстра, они добыли много руды звездного огня, в общей сложности более 1000. Как только Шифен начал ворчать о таинственном местоположении выхода, система внезапно объявила экстренное уведомление. Прежде чем Шифен успел отреагировать, его вышвырнули из божественного домена. Кроме того, Шифен был не единственным. Водяная роза и другие также были исключены из игры. Глава 441. Вторая эволюция. Когда система изгнала потянулевого крыла из божественного домена, Шифена автоматически отправили в спящий режим. Он не полностью вышел из системы и все еще мог просматривать интернет. Также он мог общаться со своими друзьями. Вызвав свой системный список друзей, Шифен обнаружил, что каждый из его друзей тоже покинул божественный домен. Все они находились в спящем режиме. Все вышли из божественного домена. Что здесь происходит? Шифен был озадачен, так как это был первый раз, когда он столкнулся с чем-то подобным. Его выгнали из игры прежде, чем он успел прочитать экстренное уведомление. Теперь он не мог ни войти в божественный домен, ни с кем-либо связаться через игру, чтобы спросить о предыдущем уведомлении. После чего Шифен написал в интернете Водяной Розе и остальными, надеясь собрать некоторую информацию. К сожалению, Водяная Роза и другие находились в подобной ситуации. Система также выслала их из игры после получения уведомления. Остается только посмотреть официальные форумы, вздохнул Шифен. Как правило, важнейшая информация на официальных форумах отсутствует. Но, видимо, в божественном домене произошло что-то крупное, если они были насильно изгнаны из игры. Конечно же, после входа в официальные форумы он обнаружил, что у всех была горячая дискуссия по поводу их изгнания. Только по какой-то причине, все остальные получили свое уведомление 2 часа назад, в то время как Пати Шифена получила их всего за несколько секунд до того, как центральная система Бога начала выводить игроков из игры. 2 часа назад, разве не тогда я убил багрового теневого волка? Шифен рассчитал время, и оно совпало почти идеально. Убийство багрового теневого волка заставило центральную систему Бога начать вторую эволюцию божественного домена. Немного подумав, Шифен почувствовал, что это вполне возможно. Раньше, когда его отряд входил в землю упавшей звезды, они случайно активировали систему свободного боя. Вполне вероятно, что центральная система Бога использовала их группу в качестве эксперимента. После того, как она увидела, что они легко победили редкого лорда багрового теневого волка, центральная система Бога, должно быть, решила начать вторую эволюцию божественного домена. Учитывая ситуацию, Шифен действительно не знал, как выразить эмоции в своем сердце. Теперь, когда божественный домен запустил процесс второго обновления системы, игрокам придется ждать до следующего дня, чтобы войти в игру. Многие игроки на форумах выразили свое разочарование новым обновлением системы. После того, как система прошла свое первое обновление, система дала игрокам почувствовать настоящий вкус боя. Общая сложность игры сделала огромный скачок, повлияв на квесты, гринд и прокачку всех, кто играет в божественный домен. Однако вскоре после первого обновления началось второе обновление системы. После этого обновления сложность игры может шокировать большинство игроков. У Шифена тоже от этого разболелась голова. Вторая эволюция божественного домена произошла слишком быстро. Судя по первоначальной временной шкале, в запасе должно было быть еще несколько месяцев. Сейчас он не был к этому готов. Действительно, как он и предполагал, после второго обновления системы в игру будет введена система свободного боя. В будущих сражениях необходимость контроля игрока над своими навыками станет чрезвычайно требовательной, и ошибки вполне могут привести к дружественному огню. Особенно это касалось АИ-навыков. После второй эволюции божественного домена вместо того, чтобы умереть от рук монстров, многие игроки отправляли себя на кладбище своими собственными способностями. Из-за этого многие игроки действовали консервативно, долго сражаясь в группах после обновления. Кроме того, после второй эволюции сложность подземелий также значительно возросла. Но пусть вторая эволюция сделала игру более сложной и реалистичной, обновление системы также добавило для игроков преимущество. И это было улучшение навыков. После второй эволюции боевой стиль игроков также претерпел серьезную трансформацию. Игрокам больше не нужно было повторять заклинания или выкрикивать названия своих навыков, чтобы их использовать. Нет, игроки станут активировать свои навыки движением. Каждый навык обладал стандартным набором движений. Если игроки выполнят соответствующие движения, они могут активировать желаемые навыки. После второй эволюции игрокам больше не потребуется наносить урон монстру своими навыками, чтобы повысить уровень мастерства. Теперь, когда игроки достигнут 50% уровня завершения навыка, они будут получать 1 очко к своей квалификации навыка. Кроме того, присуждаемая квалификация будет увеличиваться с процентом их завершения. Таким образом, даже если игроки станут сражаться с монстрами того же уровня или на 2 или 3 уровня ниже, они все равно могли улучшить свою квалификацию. По мере получения очков квалификации, их уровень навыков тоже будет расти. С высокоуровневыми навыками игрокам будет намного легче убивать монстров. В самом начале игрокам, несомненно, будет сложно адаптироваться к такому стилю боя. Однако после адаптации к системе свободного боя игроки обнаружат, что новый стиль позволяет им демонстрировать больше своей боевой мощи. Но игрокам будет нелегко привыкнуть к этому реалистичному стилю боя. Как правило, человек должен был пройти длительный период специальной подготовки, чтобы ознакомиться со своими навыками. Если бы кто-то не был на высоте, пострадала бы сила навыков. «Мне нужно поторопиться с тренировочным центром», – тихо вздохнул Ши Фэн. Вскоре после второй эволюции божественного домена тренировочные центры и додзи боевых искусств, которые в настоящее время приходили в упадок, мгновенно стали популярными. Имея в запасе время, Ши Фэн просмотрел новости божественного домена. Помимо новостей о королевстве звезд и луны, Ши Фэн также искал информацию о нескольких соседних королевствах и империи Черного Дракона. Ни одну из империй в божественном домене нельзя было недооценивать. Конкуренция внутри империи была гораздо более интенсивной, чем в королевстве. В королевстве, подобном королевству звезд и луны, на данный момент было всего 4 или 5 конкурирующих первоклассных гильдий. В некоторых небольших королевствах может быть только 1 или 2 первоклассные гильдии. Но империи отличались. Они не только управляли огромными территориями, но и имели гораздо больше постоянных игроков. У них также было много ресурсов. Количество первоклассных гильдий, проживающих в империи, не могло сравниться ни с одним королевством. По статистике, в империи было по меньшей мере 7 первоклассных гильдий. Было также много гильдий второго класса, которые выросли, чтобы стать первоклассными гильдиями из-за инвестиций крупных корпораций. В прошлом в империи Черного Дракона было всего 9 первоклассных гильдий. Империя была во много раз сильнее соседнего королевства звезд и луны. В будущем, если Ши Фэн захочет выиграть себе место в божественном домене, доминирование в королевстве звезд и луны будет недостаточно хорошим. После беглого взгляда на сегодняшние новости божественного домена, Ши Фэн почувствовал на своих плечах огромную тяжесть. Нулевое крыло получило свою резиденцию гильдии только после больших трудностей, но несколько первоклассных гильдий в империи Черного Дракона уже основали свои собственные резиденции. По скорости развития эти гильдии не сильно отставали от нулевого крыла. Помимо того, что эти гильдии основали свои собственные резиденции, различные крупные гильдии также начали покупать первоклассную недвижимость во многих городах. Эти покупки включали аукционные дома, виртуальные торговые центры, банки, высококлассные рестораны и тому подобное. В будущем они станут главным источником дохода гильдии. После того, как божественный домен развивался в течение нескольких лет, мир стал считать его вторым домом для человечества. Большинство людей во всем мире проводили почти половину своих дней в этой игре. Более того, в божественном домене время текло медленнее, чем в реальном мире. 1 час в реале равнялся 2 часам в божественном домене. Исходя из количества времени, которое человек проживал, жизнь людей в божественном домене может быть даже длиннее, чем их жизнь в реальном мире. В божественном домене города НПЦ и города, созданные игроками, отличались. Если бы игроки жили в городах НПЦ, им никогда не пришлось бы бояться быть втянутыми в борьбу между крупными силами. С другой стороны, созданные игроками города могут быть разрушены. Следовательно, это привело к тому, что недвижимость в городах НПЦ стала чрезвычайно ценной. Ничто не было более ценным, чем недвижимость в городах НПЦ. Чем больше Ши Фэн читал эту информацию, тем больше он понимал необходимость заработать большое количество золотых монет. В противном случае, Как он мог конкурировать с этими хорошо финансируемыми первоклассными гильдиями? Неожиданно Ши Фэн потратил больше половины дня, исследуя различные крупные гильдии божественного домена. Когда он наконец вышел из виртуальной игровой кабины, раздался звонок в дверь. Глава 442. Новый стиль боя. Ши Фэн был несколько удивлен, когда услышал звонок в дверь. Он только недавно переехал в эту новую квартиру, так что мало кто знал, где он живет. Обычно Блэки и остальные связывались с ним только по телефону, они охотились за ним так рано утром. «Кто это?» – удивился Ши Фэн, клацая по своим квантовым часам, чтобы посмотреть вид за дверью. Присмотревшись, Ши Фэн от испуга аж подпрыгнул, когда увидел, кто это был. Человек, стоявший в данный момент у его двери, был никто иной, как староста Чжао Жоси. Сейчас она была одета в спортивную одежду, а ее волосы были собраны в хвост. Она излучала ауру молодости и выглядела совершенно завораживающе. Почему она здесь? Ши Фэн вспомнил, что день рождения Чжао Жоси был в следующем месяце. Даже если она пришла, чтобы передать приглашение, не слишком ли рано? Но раз она уже тут, Ши Фэн не мог притворяться, что его нет дома. Совершенно беспомощный, он быстро привел себя в порядок и направился к двери. Как только Ши Фэн открыл дверь, миндалевидные глаза Чжао Жоси расширились. С обеспокоенным взглядом она спросила: «Ши Фэн, ты действительно согласился с дядей Ся участвовать в матче?» Услышав вопрос Чжао Жоси, Ши Фэн понял суть ситуации. Ся Янь и Ся Юй были тесно связаны с семьей Чжао. Как могла Жоси не слышать о таком драматическом инциденте в тренировочном центре «Большая медведица»? «Да, я согласился на показательный матч», — Ши Фэн кивнул. «Ты слишком расслаблен. Ты хоть знаешь, кто твой противник?» Чжао Жоси беспомощно вздохнула, неторопливо рассматривая внешность Ши Фэна. «Большая медведица свяжется со мной перед матчем», — сказал Ши Фэн, качая головой. «Ты вообще умеешь нервничать?» — проворчала Чжао Жоси. Поведение Ши Фэна лишило ее дара речи. Боевое соперничество – дело не из легких. Особенно это касалось этого матча. Чтобы оправиться от своего падения, Большая Медведица попытался пригласить многих известных бойцов для участия в этом матче. Среди них есть даже мастера боевых искусств. Несмотря на то, что Большая Медведица предложила внушительный гонорар за участие, у них у всех свои дороги, ни у кого из них нет времени. Особенно это касается высокопоставленных экспертов по боевым искусствам. Первоначально, твой противник должен был стать прошлогодним чемпионом боевого соревнования города Цзиньхай, но, что случилось? Спросил Ши Фэн, внезапно заинтересовавшись. Ши Фэн немного помнил Фан Цинхуа, прошлогоднего чемпиона боевого турнира города Цзиньхай. Этот человек участвовал в конкурсе провинциального уровня и получил довольно внушительное звание. Он прославился на весь город Цзиньхай, но Ши Фэн сомневался, что он проиграет Фан Цинхуа. В конце концов, существует фундаментальное различие между теми, кто знает внутреннюю силу, и теми, кто ее не знает. Кроме того, нынешнее телосложение Ши Фэна было лучше, чем когда-либо. Но твой противник внезапно изменился, потому что кто-то победил Фан Цинхуа. Твой противник теперь этот кто-то. Я слышала, что когда он сражался с Фан Цинхуа, Фан Цинхуа был побежден одним ударом. Если бы это было нормальное поражение, это не имело бы значения. Однако, когда этот человек послал свой удар, он использовал внутреннюю силу. Он даже выразил большой интерес к тому, чтобы стать главным инструктором в тренировочном центре «Большая медведица», поэтому он захотел заменить Фан Цинхуа в этом матче с тобой. Хотя Чжао Жоси знала, что Ши Фэн хорошо владеет внутренней силой, противник был таким же экспертом по внутренней силе. Более того, другая сторона была очень могущественной. Если эти двое действительно будут друг с другом сражаться, никто не знает, какого результата ожидать. Эксперт по внутренним силам, да, внутри Ши Фэна внезапно вспыхнул интерес. Найти эксперта по внутренним силам на улице не так легко, как капусту. Даже спустя десятилетия таких специалистов встретить было не так-то просто. Ши Фэн овладел внутренней силой только благодаря удаче, и он никогда не сражался с другим экспертом внутренней силы в реальном мире. Но до этого Ши Фэн никогда не слышал о существовании эксперта по внутренним силам в городе Цзиньхай, не говоря уже об эксперте по внутренним силам в тренировочном центре Большой Медведицы. В прошлом в Большой Медведице не было главного инструктора, но тут вдруг возник такой человек. Это действительно оказалось неожиданно. Из-за моей реинкарнации меняется история. Ши Фэн слегка задумался. Когда он размышлял об изменениях в божественном домене, он все больше склонялся к этой мысли. После того, как Чжао Жоси некоторое время читала лекции Ши Фэну, она заметила, что ее одногруппник, похоже, не особенно беспокоился о своем противнике. Поэтому она усилила свои лекции, надеясь отговорить Ши Фэна от участия в конкурсе. Матч между экспертами по внутренним силам – не шутка. Одна ошибка может привести к серьезным травмам и, возможно, последствиям в будущем. Ши Фэн был экспертом по внутренним силам. Его будущие перспективы были безграничны. Не было никакой необходимости рисковать своей жизнью ради должности главного инструктора Большой Медведицы. Но в итоге Ши Фэн отказался от любезного предложения Чжао Жоси. Он делал это не только для того, чтобы стать главным инструктором Большой Медведицы. По большей части, он делал это для будущего развития нулевого крыла. 5 виртуальных игровых кабин и 15 бутылок питательных жидкостей S-ранга были слишком важны для его гильдии. Если нулевое крыло сможет воспитать больше экспертов, Ши Фэну не придется изнурять себя беготней направо и налево ради гильдии. Он сможет сосредоточиться на своих желаниях. Ши Фэн некоторое время поболтал с Чжао Жоси. После ее ухода Ши Фэн начал свои ежедневные тренировки. С тех пор, как Ши Фэн обзавелся виртуальной игровой кабиной, его тренировки давали гораздо лучшие результаты. Более того, по неизвестным причинам его мозг также стал более активным. Если бы он мог соединить эти эффекты с питательными жидкостями S-ранга, он мог бы и дальше улучшаться в этих областях. Он и не заметил, как прошел день. В 20 часов обновление системы божественного домена было завершено. Когда Ши Фэн вошел в игру, его виртуальное тело почувствовало себя особенно свободным. Его 5 чувств тоже обострились. «Лидер гильдии, я не могу использовать свои навыки», — воскликнул летящая тень. Первоначально он намеревался поспешить, чтобы выяснить, что изменилось с обновлением системы. Однако он внезапно обнаружил, что не может использовать ни одно из своих умений. «У меня все нормально», — сказал Блэки, стреляя темной стрелой в далекий каменный столб. Но после того, как его заклинание попало в каменный столб, Блэки нахмурился. «Странно, я не туда целился». Вскоре после входа в игру все разволновались. Классы ближнего боя не могли использовать ни одного из своих навыков, в то время как навыки магов ослабли и стали менее точными. Ши Фэн не сразу раскрыл причину этой ситуации. Вместо этого он провел несколько экспериментов. Обнажив клинок бездны, Ши Фэн взмахнул мечом. Его действия напоминали движения, которые можно было бы использовать при активации рубящего удара. Вслед за этим, лезвие света выстрелило вперед, разрезая каменную колонну перед ним. Как я и думал, Ши Фэн был вполне удовлетворен своей атакой. Парень чувствовал, как его контроль над телом улучшается. Что касается использования только движения для активации навыков, он не был ни капельки этим удивлен. Наоборот, молодой человек плавно адаптировался к переменам, после чего он использовал рассечение земли, громовую вспышку, взрыв громового пламени и большинство других своих навыков, ошеломляя водяную розу и других наблюдателей. «Лидер, как вы это сделали?» Танцующее пламя уже много раз пыталось использовать свои навыки. Однако независимо от того, выкрикивала ли она или повторяла название своих навыков про себя, ничего не работало. Как мог ассасин без навыков убивать монстров? «Да, лидер, просвети нас». Летящая тень был не менее встревожен. «Все очень просто. После такой эволюции божественного домена навыки и заклинания больше не активируются речью. Теперь вы должны выполнять правильные движения, чтобы использовать свои навыки. Идите и попробуйте». В меню навыков есть ролики движений, связанных с навыками. Ши Фэн не мог сдержать улыбки, когда увидел ожидание в глазах каждого. На самом деле, даже если бы он не раскрыл эту перемену, через некоторое время каждый сам бы ее обнаружил. Особенно это касалось игроков, которые часто лазили в меню своих навыков. Изначально в меню не было никаких видеоуроков, объясняющих, как использовать навык, но сейчас они появились. Видеоролики специально предназначались для того, чтобы служить стандартом для игроков, обучая их более эффективному использованию своих навыков. Выслушав объяснение Ши Фэна, каждый начал свои собственные эксперименты. Так группа из 6 человек Ши Фэна проверяла новую механику, пока они искали выход из земли упавшей звезды. Пока группа Ши Фэна занималась исследованиями, они не знали, что игроки во всем божественном домене окунулись в безумие. Глава 443. Коэффициент завершения. После второй эволюции божественного домена использование навыков требовало от игроков гораздо большего. Даже экспертам необходим относительно длительный период, чтобы адаптироваться к этой новой системе. Пока отряд Шифена искал выход из земли упавшей звезды, сражения с обитателями пещеры были неизбежны. К счастью, Шифену не пришлось проходить этот процесс с адаптацией, как всем остальным. Активация большинства его навыков была его второй натурой. У парня не было проблем с несколькими элитами и особыми элитами. Что касается Водяной Розы и остальных, они использовали этих монстров для тренировок. Особенно это относилось к игрокам классами ближнего боя, таким как Танцующее Пламя и Летящая Тень. В настоящее время каждый из них столкнулся с элитным оборотнем-воином 27 уровня. Двое постоянно активировали свои навыки, когда сражались. Танцующее Пламя размахивало мечами истинного огня, рисуя красную дугу, которая рассекла тело оборотня-воина. Расцвел кровавый цветок, и сразу же над головой элитного монстра появился урон в 2749 единиц. Однако для оборотня-воина, который обладал 42 тысячами хп, этот урон был ничем. Система. Коэффициент завершения потрошения 56%, что приводит к 69% эффекта навыка. Квалификация навыка плюс 1. Взглянув на окно боевого оповещения, Танцующее Пламя нахмурилось, чувствуя неудовлетворенность своим коэффициентом завершения. Оборотень-воин взревел от злости. Подняв свой боевой молот, он обрушил оружие на стоявшего перед ним ассасина. Слегка повернув ноги, Танцующее Пламя легко уклонилось от боевого молота. Ослабив хватку на одном из мечей истинного огня, она развернулась и вонзила клинок в спину оборотня-воина. Ее движения были плавными, как текущая вода. Удар в спину. 2523. Ау. Оборотень-воин взвыл от боли. Система. Коэффициент завершения удара в спину 69%, что приводит к 83% эффекта навыка. Квалификация навыка плюс 2. Танцующее Пламя была гораздо более искусна с движениями удара в спину, чем с потрошением. Коэффициент завершения навыка достиг совершенно нового уровня. Однако Танцующее Пламя все равно оставалось недовольной. Если бы это было в прошлом, даже без оружия, такого как мечи истинного огня, она могла бы легко нанести такой высокий урон. Попрактиковавшись несколько раз на оборотних воинах, Танцующее Пламя осознало, как трудно будет приспособиться к новой системе боя. Было просто слишком много переменных. Мощь навыка игрока зависела от коэффициента его завершения. Это было совсем не похоже на предыдущую систему, где игроки могли отображать 100% эффекта навыка при каждом использовании. Но сейчас это было невозможно. Если не выполнять движение навыка как нужно, урон получится незначительным. Более того, еще труднее было успешно передвигаться во время боя. В целом, бой теперь стал в 3 раза сложнее, чем раньше. Танцующее Пламя ранее была способна солировать 1 или 2 особых элит, и она даже рассматривала возможность бросить вызов вождю. Но теперь особая элита для нее была слишком сильна, не говоря уже о вожде. В другом месте Летящая Тень тоже охотился с серьезным хмурым взглядом. Чем больше он боролся, тем больше расстраивался. После некоторых усилий Танцующее Пламя сумело поднять свой коэффициент завершения выше 50%. Ее удар в спину даже достиг 70% завершения. Летящая Тень, с другой стороны, мог достичь только 50% с ударом в спину, одним из самых простых навыков, которыми он обладал, и едва заработал 1 очко квалификации навыка. Что касается других его навыков, то их уровень был ниже 50%.